где месяц сказку сторожит, где в зеленых дебрях ветер ропщет, роща соловиная стоит, белая березовая роща. Там на тонких розовых ветвях, в зарослях черемухи душистой, соловей российский славный птах открывает песнь свою со свистом. Из полей уносится печаль, из души уходит прочь тревога. Дорога. И земля становится роднее, и сердцам понять друг друга проще. Ты мне душу тронул, соловей, маленький волшебник белой рощи. Совсем не ведая, заветное мне что-то, эту песнь да записать пером, что от журавлиного полета из полей уносится печаль, из души уходит прочь тревога. Дорога. Там на тонких розовых ветвях, в зарослях черемухи душистой, соловей российский славный птах открывает песнь свою со свистом. С этой песней как тревожно мне, этой песней так возможно счастье. Много было песен на земле, только соловьиной не кончаться. Из полей уносится печаль, из души уходит прочь тревога. Людских дорог.